And now we'll try something smooth. Lay your head down and let the funk free your mind. Oh yeah. держи ее крепче, все равно не удержишь. Ей нужна нежность, но ты не умеешь. Ты треплешься с друзьями среди клубной суеты. Пацан, извини, девушка хочет любви. Так что я украду речоночку твою. Украду, украду. И полюблю речоночку твою. Все, что нужно. Забронирован столик в ресторане Пушки. Я тобой наслаждаюсь, не отвлекаясь, не забивая голову всякими пустяками. Ведь я не знал то, что ты моя судьба. Как хорошо, что я украл тебя тогда. Ушли из клуба, влюбленные и молоды. Гуляли до утра по ночному городу. Когда тебя увидел, не было сомнений. Эта девушка должна стать моею. Ты грустишь, малыш, не стоит. Уйдем отсюда скорее со мною. У тебя есть парень, но это не вопрос. Ведь тогда я мысленно про себя произнес. Я украду речоночку твою. Украду, украду. И полюблю речоночку твою. Полюблю, полюблю. Кепка, парни, чтобы другие их не украли. Дарите почаще цветочки. Это совсем не сложно, между прочим. А иначе кто-нибудь другой возьмет и завоюет ее любовь. Подарит ей сказку, сказав одну единственную фразу. Я украду речоночку твою. Украду, украду.